Глава 5. Пари. В квартире у Миланы мне еще бывать не приходилось, так что я с живым любопытством осматривал интерьер. Вот вроде бы ничего особенного, а уютно, черт побери. Такого никогда не скажешь о мужской холостяцкой берлоге. Тут какая-то финтифлюшка стоит, там рамочки с фотографиями висят, всяческие статуэтки по полкам расставлены, подушки на диванах, плед, свечи. С любопытством поглядывающий на пришельца кот. Магический, кстати. Все эти мелочи создают цельную картину обжитого дома. Парни так точно не могут. По крайней мере, большинство. У нас каждый предмет должен служить конкретной цели. Если он просто так висит и не выполняет никакой функции в топку, он здесь и не нужен. Активировать феромоны посчитал свинством. Не хочется соблазнять единственную девчонку, которая реально нормально ко мне относится. Да и не спортивно это. В качестве подруги на одну ночь она явно не подходит. А портить девчонке жизнь не хочется. В земной аристократической среде очень трепетно относятся к девичьей чести. Нет, я не идеалист. Если Мила вот сейчас возьмет и набросится на меня, отказываться не стану, это ее выбор. Но и подталкивать ее к такому шагу своими фокусами не буду. В конце концов, в академии полно студенток попроще. И после завтрашней дуэли интерес к моей персоне резко возрастет. Там и начну действовать. А сейчас можно просто поболтать с симпатичной девушкой. «Садись», — безапелляционно приказала она и упорхнула в сторону небольшой мини-кухоньки, где есть холодильник, чайник и несколько полок на тот случай, если студентам захочется перекусить. «Валя, сделай нам с Андреем чая, да пирожных разных положи». Приоткрыв дверь, скомандовала Мила, а потом вернулась ко мне. «Рассказывай», — потребовала девушка. Дверь кухни приоткрылась, оттуда показалась голова упомянутой Вали, личной служанки и по совместительству телохранительницы баронессы Снегиревой. Я рефлекторно переключился на магическое зрение и мысленно присвистнул. Сосредоточие этой явно непростой дамы горело ярким равномерным светом. Ранг мастера — это в худшем случае, а то и начальный уровень магистра. Стихия — земля. А неплохо так барон Снегирев оберегает свою дочь. Сама же Мила имеет предрасположенность сразу к двум стихиям. Основная — вода с уклоном в лед и второстепенная — воздух. Причем ее потенциал огромен. Как минимум до высоких рангов магистра дорастет. А если часто будет ходить в зону, то и на верхнюю ступеньку развития мага может запрыгнуть. «Да нечего особо рассказывать», — попытался соскочить с темы я. «Сегодня пришло письмо из имперской канцелярии, где мне сообщили, что я остался последним Беловым, и полномочия главы рода переходят ко мне со всеми привилегиями и обязанностями». «Кредитором выступал имперский банк?» — продолжила допрос Мила. «Что у тебя осталось из собственности? Хватит погасить долг. Все оставшееся имущество давно заложено и не может быть продано в счет погашения долгов. От графства осталась треть, да и то лишь потому, что это дар императора Александра III, основателю рода. И пока жив хоть один Белов, забрать эту землю у нас невозможно. Да и то, земля разорена. Деревни, родовое имение сожжены дотла, а людей принудительно переселили. И стоящего внимания есть только мое поместье. Оно под защитой императора до момента совершеннолетия. Но через год, когда спадет иммунитет, его продадут с молотка в счет погашения долга имперскому банку». С каждым моим словом девушка мрачнела и все сильнее сжимала кулачки, отчего костяшки ее пальцев побелели. Если честно, мне была непонятна ее настолько бурная реакция. «Вроде бы мы не настолько близки, чтобы она переживала о судьбе местного отщепенца. Нас даже приятелями назвать можно лишь с большой натяжкой. Выродки». Выругалась Мила, отчего вошедшая с подносом в руках Валя нахмурилась. Как ей предполагал, эта девушка имела спортивное, я бы даже сказал, накачанное телосложение. Я даже выводил из памяти Андрея, что периодически видел ее в относительной близости от Милы, но не знал, что она является ее служанкой. «Сколько?» — спросила Милана. «Я могу поговорить с отцом». Уже менее уверенно, — добавила она. «Нет». Немного резко ответил я, а в моих глазах, скорее всего, прорезалась сталь, потому как Мила немного отстранилась, а Варя нахмурилась и рефлекторно схватилась за наплечную кобуру скрытого ношения, что пряталась под пиджаком. «Не стоит твоему роду влезать в это дело. Без обид, но Успенские сотрут вас в порошок. Мои проблемы — это мои проблемы. Я справлюсь с ними самостоятельно. Давай лучше просто попьем чаю и поболтаем на отвлеченные темы», — предложил я. Удаляющаяся фигура Вали дернулась, а до меня донесся ее смешок. Мила же отреагировала более сдержанно. Видно, хорошее воспитание. На ее лице лишь появилось выражение снисходительного сомнения в моих возможностях. «То есть ты собираешься в одиночку продолжать войну с князем, в вассальном подчинении у которого находятся 7 графов, 15 виконтов и больше 50 баронов?» Скепсис в ее словах так и сквозил. «Ну, как бы да», — на полном серьезе ответил я. «В отличие от Успенского, мне терять нечего. А вот ударить по его благосостоянию вполне реально». «Вероника Павловна сказала, что тебя сегодня сильно ударили по голове. Но я и не думала, что последствия этого удара настолько серьезные. Андрей, если ты не будешь платить по своим долгам, то император своей волей выставит твое графство на аукцион. Тот, кто согласится выплатить весь долг, получит твои земли, а ты лишишься титула. Или еще проще. Как только ты покинешь Академию, тебя захватят и заставят подписать документ о добровольной передаче земель, а потом ты исчезнешь навсегда. Я понятно выражаюсь?» — стукнула Мила кулачком по столу. «Более чем», — улыбнулся я. «Тебе говорили, что ты очень красивая, когда злишься?» «Что?» — немного смутилась девушка, отчего кровь прилила к щекам. «Ты вообще меня слышал?» «Конечно», — ответил я. «Не переживай. Я буду платить по долгам, и никто не сможет меня захватить и уж тем более лишить титула». «Каким это образом, интересно мне знать?» Насупилась Мила, очень смешно уперев руки в бока, явно пародируя кого-то из близких. Скорее всего, так делает ее мать. «Я поступлю в корпус стражей», — заявил я. «Буду ходить в зону и продавать добычу». «Ты? В корпус стражей?» — всплеснула руками Мила. «Ты серьезно рассчитываешь, что тебя туда примут?» «А почему нет?» — откровенно веселился я. «Что, рожей не вышел?» «Да при чем тут твое лицо?» — отмахнулась Милана. «Там способности нужны, как магические, так и физические. А ты уж прости, не можешь похвастаться ни тем, ни другим». «Уверена?» — с небольшой подначкой в голосе проговорил я. «Вот ты прям на 100% уверена, что все 5 лет в Академии я ничего не делал? Лишь читал книги и терпел оскорбления?» «Ты уверена, что я не могу за себя постоять и не владею родовой магией?» Было видно, что мои слова заставили Милу задуматься. А что, собственно, она вообще обо мне знает? «Вот когда ты это сейчас сказал, то уже не совсем уверена», — немного скомканно ответила девушка. «Если честно, то я вообще не знаю, чем ты занимался в Академии. На тренировках тебя никто не видел. В рейдах ты не участвовал, от конфликтов всегда уходил. Ты посещал лишь лекции. Да в библиотеке часами просиживал. Я сейчас вообще от тебя услышала больше слов, чем за все 5 лет. А мы ведь соседи». «Может быть, это был хитрый план, чтобы отвлечь внимание от меня врагов рода?» — от балды брякнул я. «Кто заподозрит в сером мышонке сильного противника? Может, мне надо было время, чтобы стать сильнейшим магом крови России? А возможно, и вовсе сильнейшим магом в мире?» «Издеваешься?» — насупилась Мила. «Ничуть». Улыбнулся я и отпил из чашки добротно сваренный напиток, чем-то напоминающий настойку ариса из моей прошлой жизни. Завтрашний день все расставит по своим местам. Маски сброшены, смысла скрываться больше нет, и теперь истинный Андрей Белов покажет себя. «Предлагаю пари. Если я завтра побью Вольского, ты пойдешь со мной на свидание. По рукам?» Заговорщицки подмигнув, ошарашенно смотрящей на меня девушке, протянул руку я. «А если не побьешь?» — не спешила соглашаться Мила. «А если не побью, то я выполню любое твое желание», — тут же предложил я. «Согласна», — после небольшой паузы проговорила девушка, и мы закрепили пари рукопожатием. Эх, руки так и чесались воздействовать на кровь девушки. Случай был очень удобный. Всего-то и надо было, что при соприкосновении с кожей создать направленный магический импульс, и в кровь девушки поступят нужные гормоны, замешанные с афродизиаками. И все, но я сдержался. Эх, повезло этому миру, что я такой правильный уродился. «Так значит, все это время ты обманывал студентов и преподавателей?» Хитро прищурила глазки Мила. «Доказать сможешь?» «Уже с вызовом», — произнесла она. «Легко», — улыбнулся я. Опустив руки под стол, чтобы девушка не могла видеть, что я там делаю, осторожно проколол себе палец и начал формировать из собственной крови распущенный бутон флорентийской розы, красивейшего цветка, что мне доводилось видеть в моих прежних воплощениях. Дело это нехитрое. Надо всего лишь представить нужный образ и влить нужное количество магической энергии. Когда кровь приняла нужную форму, усилием воли начал ее кристаллизовать. Энергозатратно это дело, конечно, а мне еще печать ставить. Ну да ладно, энергии после глюка сейчас все равно гораздо больше, чем способно впитать мое сосредоточие. Так что можно и покрасоваться перед девчонкой. Соскучился я по живому общению. Всю прошлую жизнь был затворником. Уже спустя пару минут я вытащил из-под стола потрясающей красоты цветок, созданный из тысяч кристаллизованных капелек моей крови. Причем со стороны совершенно непонятно, что еще недавно они текли по сосудам моего тела. Если не приглядываться, то создается впечатление, что розы вырезаны из цельного куска рубина. «Какая красивая!» Затаив дыхание, проговорила Мила. «Это тебе», — улыбнулся я. «Если тебя не смущает, что она сделана из моей кристаллизованной крови». «Нисколечко». Решительно протянула руку девушка, а я осторожно вложил в нее цветок. Не знала, что маги крови могут так. Все еще не отрывая взгляда от цветка, проговорила Мила. «Обычные не могут», — нисколько не покривив душой, ответил я. «В этом мире вообще ни один маг не может напрямую работать со своим даром. А уж настолько тонкие манипуляции подвластны вообще лишь самым умелым и опытным, к числу которых я без лишней скромности себя и отношу». «Значит, ты маг необычный». Пожалуй, впервые раз искренне улыбнулась мне Милана и посмотрела гораздо более заинтересованным, я бы даже сказал, оценивающим взглядом. «Естественно», — стукнул себя кулаком в грудь я. «Я вообще самый сильный маг на Земле. В перспективе», — все же добавил я, после чего девчонка прыснула в кулачок. «А ты, оказывается, веселый парень, Андрей Белов», — не поверила мне Мила. «Эх, и почему жизнь аристократов такая сложная?» Горько вздохнула она. «Все эти правила, интриги, заговоры. Почему нельзя делать, что хочется? Говорить, что думаешь, влюбляться в первого встречного, отдаваться внезапному порыву страсти. Почему люди не могут жить спокойно?» «Такова наша природа», — пожав плечами, ответил я. «Мы живем в обществе и придерживаемся определенных моральных норм. Все то, что ты описала, возможно, например, в среде обитания простолюдинов. Они живут проще, без заморочек, но, не задумываясь, поменяются с нами местами. Всегда наиболее желание то, чего по каким-то причинам лишен». «Да ты еще и философ», — усмехнулась Мила. «Читаю много», — ответил ей тем же я. «И что же, нет никаких вариантов для меня добиться желанного?» Со своей фирменной хитринкой посмотрела на меня Снегирева. «Почему же есть?» — очень серьезно ответил я. «Тебе надо влюбиться, а потом и выйти замуж за самого сильного мага на планете, которому будет начхать на любые правила, потому что он сам станет устанавливать эти правила». «Я запомню твои слова, Андрей», — не менее серьезно ответила Мила, — «я понял, что пора уходить». «Спокойной ночи», — улыбнулся я. «Мой тебе совет. Сделай завтра ставку на мою победу. Легкие деньги». «А, пожалуй, поставлю», — улыбнулась девушка. «Ты меня убедил, сильнейший маг на Земле. Спокойной ночи, Андрей». Ее дверь захлопнулась, но магическое зрение подсказало, что девушка еще добрых секунд 20 стояла рядом недвижимая. В ее крови бурлил гормональный коктейль. И самое интересное, что я не имею к этому ни малейшего отношения. Я действительно смог зацепить девчонку. Ключ провернулся в замочной скважине, я вошел в свою квартиру. Разговор с Милой помог мне разложить по полочкам разрозненную информацию, которую я выдергиваю из памяти Андрея. Скорее всего, причина агрессии к роду Беловых кроется именно в земле. По какой-то причине князю Успенскому она очень нужна. И мне надо как можно быстрее выяснить, что же может быть особенного в пусть и большом, но все же не запредельном участке земли рядом с Ростовом. После глупой шутки братьев, столь коренным образом изменившей Андрея, он не проявлял желания участвовать в жизни рода. Он никогда не покидал родового имения и все свое свободное время проводил в библиотеке, благодаря чему реально много знал. В голове парня хранилось множество исторических фактов, разнообразной информации по местным наукам, он даже теорию магии знал на зубок. Причем не только своей родовой магии, а вообще всех известных на Земле разделов. Мать единственная пыталась вырвать младшего сына из пучин его внутреннего мира, но так и не смогла пробиться через возведенный сознанием барьер. Она даже вызывала именитых целителей, но все они разводили руками. Физически Андрей был абсолютно здоров, просто по непонятной причине он замкнулся в себе. Братья так и не признались родителям, что послужило причиной столь резкого изменения в поведении ранее жизнерадостного Андрея, а потом всем стало не до него. У рода начали множиться проблемы, и все сосредоточились на их решении. Придуманная во время разговора с Милой отмазка, мол, что все это был хитрый план, выглядит не очень правдоподобной. Любой, кто маломальски знал Андрея, сразу опровергнет этот факт. Но штука в том, что таких людей в принципе практически не осталось. Придумывать что-то более сложное — откровенно лень. Так что буду придерживаться этой легенды и становиться сильнее. А там видно будет. Повезло еще, что в Императорской академии нет жесткого требования по посещениям лекций и других мероприятий. Каждый студент волен сам заниматься своим развитием, но в конце обучения обязан сдать довольно жесткий выпускной экзамен, который состоит из четырех этапов. Теоретические знания, общая физическая подготовка, боевое искусство, практическое владение магией. Завалишь хотя бы один экзамен, и не видать диплома, деньги потрачены впустую. В Императорской академии никто не бегает за студентами и не заставляет учиться. Здесь создаются все условия для получения максимального количества знаний и практических навыков. А уж сколько из этого многообразия вложить себе в голову, каждый студент решает сам. В наследство от Андрея мне достался огромный информационный пласт обо всех аспектах жизни на Земле, за что я ему благодарен. У меня не возникнет никаких трудностей блестяще сдать теоретический экзамен. Обо всем остальном придется заботиться уже мне. Квартира Андрея по степени уюта и рядом не стояла соседской. Все окна зашторены, ставни закрыты, отчего воздух внутри спертый и с неприятным запахом. Вещи свалены в кучи. Андрей явно был неряхой. На всех поверхностях толстый слой пыли. Разве что стол и расположенный на нем ноутбук выглядят более или менее чисто. Рядом с компьютером все еще лежит распечатанный конверт с гербовой печатью императора и родовой перстень. Взяв в руки семейную реликвию, осмотрел массивную печатку, на которой был изображен оскаливший пасть волк, вместо глаз у которого горели два крупных изумруда. Я знал, что надо делать. Надев перстень на безымянный палец, активировал скрытый механизм. Иголка проткнула кожу и взяла образец крови. Для любого человека этот перстень — лишь диковинная безделушка. Но для тех, в чьих жилах течет кровь Беловых, это мощнейший родовой артефакт. Символ могущества рода и дополнительный резервуар, куда можно стравливать излишки энергии, а потом пользоваться ею в моменты нужды. Глаза волка блеснули в темноте. Артефакт признал нового владельца, и я тут же перенаправил фонящую из меня энергию в накопитель перстня. Все, теперь обратной дороги нет. Андрей Белов вступил в права главы рода, и с этим обязаны считаться все аристократы. На столе завибрировал телефон. Взяв в руки старенький смартфон, ввел четыре цифры пин-кода разблокировки, которые по странному стечению обстоятельств совпадают с днем и месяцем рождения Миланы Снегиревой. Ну, странными эти обстоятельства были для меня. Андрей-то был откровенно влюблен в соседку. На экране высветилось сообщение. Как и договаривались, отправил запрос в друзья. «Проверь личную страничку». Кстати, уже слышал о новых неприятностях Старского и компании. Как-то им не везет сегодня. То конфуз случился на публике, то стая диких летучих мышей напала, и всегда рядом был один и тот же человек. Совпадение? В общем, наш договор в силе». Улыбнувшись, подтвердил запрос в друзья, а потом, не задумываясь, перевел Сергею 100 золотых рублей, которые уже лежали на моем счете. Все же хорошо жить в технически развитом мире. Всего несколько кликов в смартфоне, и нужная сумма отправилась адресату. Как вспомню, что приходилось таскать с собой увесистые мешочки с монетами, так передергивает. Жутко неудобно, да и большие суммы с собой не утащишь. А тут все, что тебе надо. Это небольшая коробочка смартфона. Это и кошелек, и электронные документы, и постоянный выход в глобальную сеть. Удобно же ж. Надо бы только прикупить модель понадежнее. А то мой старенький аппарат развалится от малейшего чиха. Вновь обвел взглядом комнату и решительно тряхнул головой. «Так дело не пойдет», — сказал пустоте я. «Жить в свинарнике не привык. Так что пока не заключу контракт с клининговой компанией, придется и своими ручками поработать. Не сахарный, не развалюсь. Как раз и энергия в сосредоточии накопится. А там и печать поставлю». Первым делом подошел к зеркалу и осмотрел новую версию себя. А что, в принципе, неплохо. Угольно-черные волосы, немного заостренные черты лица, которые можно будет чуть позже скорректировать и придать хищный вид. Комплекцию паренька подкачала. Не занимался он собой, но это как раз-таки поправимо. Все предпосылки для этого есть. Отец был могучим воином, а против генетики не попрешь. Несколько лет упорных тренировок при содействии магических усилителей. И меня не узнает даже родная мать. Пару часов мне пришлось потратить, чтобы привести квартиру в более или менее приличный вид. У Андрея совершенно не осталось денег. Последний год ему вообще перестали поступать переводы от семьи, а все дополнительные услуги типа стирки, уборки и так далее платные. Либо приезжай с личным слугой, причем максимум с одним, либо нанимай сотрудника из специальной клининговой компании. Слуга у Андрея был, но из-за нехватки денег ему пришлось с ним попрощаться. После чего не привыкший ничего делать своими руками парень начал зарастать грязью. Хорошо, хоть стиральная машинка каким-то чудом оказалась в квартире, а Андрей научился с ней управляться. К созданию физической печати я приступил уже глубоко за полночь. Как я уже говорил, процесс этот требовал максимальной концентрации. Энергии в сосредоточии хватало впритык, а после завершения печать будет забирать примерно четверть от текущего объема. Но оно того стоит. Физическая печать даже первого уровня существенно повысит мои возможности. Она будет в режиме нон-стоп прогонять через ткани организма преобразованную магическую энергию и наполнять их силой. Прикол в том, что действия печати не распространяются на объем мышц. То есть я не превращусь в одночасье щуплого парня в атлетически сложенного мужчину. Печать усиливает мышцы и укрепляет связочный аппарат магии, а над рельефными кубиками на животе придется работать самостоятельно. Хотя не скрою, что с физической печатью, да возможностью корректировать клеточный метаболизм, увеличить объем и придать рыхлой мускулатуре Андрея рельеф для меня будет несложно. Все опять же упирается в нехватку времени и энергии. Печатей существует много, но бездумно ставить все подряд нерационально. Мироздание — сложная штука со своими законами. Одна печать потребляет не так много энергии, особенно если магу достался высокий потенциал сосредоточия или он умудрился его прокачать на системных монстрах. Но прикол в том, что после установки второй печати увеличивается потребление энергии и у первой. Даже в прошлом мире, достигнув ранга архимагистра, я не мог себе позволить больше 9 печатей. Без физической печати не обойтись однозначно, она в приоритете. Повышение силы, ловкости, скорости, координации движений и восприятия для меня жизненно необходимо. Причем в идеале за 2 месяца надо поднимать уровень физической печати минимум до 3-го. Без этого я действительно тупо не доеду до корпуса стражей. Прибьют по дороге. Также не обойтись и без энергетической печати. Скорость регенерации очень важна для любого мага. А возможность экранировать от внешнего наблюдения мое сосредоточие и тем самым скрыть принадлежность к одаренным может очень пригодиться. Что еще? Скорее всего, печать регенерации. Боюсь, без возможности быстро заживлять повреждения тканей а в перспективе даже отращивать утраченные конечности или восстанавливать поврежденные органы долго я не проживу. Нет, я могу ускорить заживление мелких травм, подстегнув клеточный метаболизм. Но печать будет работать даже в случае потери сознания, что в некоторых ситуациях может быть весьма критичным. Еще обязательно нужна печать крови, позволяющая усилить врожденный дар. Подобные печати существуют для каждого магического направления. После установки этой печати я смогу спокойно взаимодействовать с чужой кровью даже на приличном расстоянии. Блин, да много чего хочется себе поставить. Печать живого доспеха, например, что будет защищать как от физических атак, так и оберегать ткани от магических ударов. Но придется выбирать и качаться, качаться и еще раз качаться, как завещал нам дедушка Ленин. Был в одном из прошлых миров такой персонаж, впоследствии превратившийся в сильнейшего некроманта и захвативший большую часть континента. Ладно, лирика — это все. Пора приступать к работе. Над печатью провозился весь остаток ночи. Кропотливая работа вымотала больше эмоционально, хотя и физическая усталость начала давать о себе знать. Мысленно выдохнув, начал переливать в сформированную структуру печати энергию сосредоточия. С моими узенькими каналами на это ушло еще полчаса, но результатом я все равно остался доволен. Печать встала отлично и моментально начала выполнять свою функцию. После опустошения сосредоточия навалилась дичайшая слабость, которой не было никакого смысла сопротивляться. В итоге я завел будильник на 11 часов и просто отрубился. Пусть сознание отдыхает, в то время как печать будет усиливать мое тело. Через несколько часов мне предстоит на глазах у всей Академии сразиться с бароном Вольским. Ух, и не завидую я этому парню. Надо будет закатить вечеринку в честь моей победы. Деньги будут. Засыпал я с улыбкой на губах. А жизнь-то налаживается.